этот первый снег. Ты побудь со мной, я тебя обниму и согрею губами. В этот первый снег ты побудь со мной, я тебя обниму и согрею губами. Я согрею губами. Я тебя обниму и согрею.